Глава 11. Ночью мне снились кошмары, из-за которых я несколько раз просыпалась, а потом долго не могла заснуть. Наверное, так проявлялось волнение перед важным днем. К утру простынь была смята, а подушка скомкана. Я потерла опухшие от недосыпа глаза и поплелась в душ. Прохладные струи воды подарили мне желанную бодрость. За завтраком мне не посчастливилось встретить ни Ханну, ни Рейна, хотя в связи с субботой адептов в столовой оказалось немало. Многие с любопытством таращились на меня, но подходить и заговаривать никто не решался. Я съела яичницу с тремя кусками сыра и выпила чашку кофе, который теперь здесь был благодаря Рейну. Вернувшись к себе, я привычно взялась за уборку. Могла бы устроить заслуженный выходной, но, по правде говоря, не знала, чем еще можно себя занять. А привычное монотонное дело всегда дарило успокоение, и сейчас оно мне было как нельзя кстати. С ключом в руках я подходила к очередной двери, когда глухое эхо принесло звук шагов. Я улыбнулась, решив, что это Ханна спешит сюда заниматься, но в следующую секунду нахмурилась. Судя по шагам, по коридору шло несколько человек, их было не двое и даже не трое. Я замерла в дурном предчувствии, вслушиваясь в приближающиеся звуки. Мне не показалось. Меньше чем через минуту ко мне вышли четверо. «А вот и она!» — раздался звонкий голос. «Елена. И чего ради она соизволила спуститься ко мне в подвал?» Рядом с ней на высоких каблуках неуклюже вышагивала Ори, и то и дело спотыкаясь о неровный каменный пол. А вот два других ее спутника меня удивили. Это были рослые коренастые парни. Первый с угловатыми чертами лица и грязными спутанными волосами. Его мелкие глазки, как и весь внешний вид в целом, сразу вызывали неприязнь. Второй высокий, с непропорционально длинными руками и ногами и презрительным прищуром. Я пару раз видела их за ужином. Они были не то со второго, не то с третьего курса, и, судя по тому, где они сидели в столовой и как одевались, были не из богачей. Компания подходила все ближе. «Глянь, поломойка в штанах!» Ори ошарашенно вытаращила глаза на мой рабочий наряд. «Я же говорила, что она ненормальная. Зачем мы вообще на нее время тратим?» Она повернулась к подруге, но Елена лишь досадливо отмахнулась от ее слов. «Что вам надо?» Я подозрительно покосилась на парней сзади. Те однозначно не для приятной беседы пришли. «Поговорить!» — довольно усмехнулась Елена. Мой взволнованный взгляд не укрылся от ее внимания. «И о чем же?» — я осторожно попятилась. «О твоем поведении! И чем оно тебя не устраивает?» Я снова отступила, судорожно соображая, что делать. Бежать бессмысленно. Подвальный коридор хоть и был длинным, но заканчивался тупиком. Да и против этих двоих угрюмолицых у меня не было шансов. Догонят в три шага. Кричать тоже не имело большого смысла. Здесь кроме меня разве что Ханна может быть, да Лиди. Хотя, наверное, у старушки сегодня выходной, раз она не пришла с утра меня навестить. А подруга мне в этой ситуации не помощница. «Не устраивает тем, что ты вертишься возле Арчи!» Елена сделала шаг ко мне. Сейчас в тусклом свете фонаря ее перекошенное злобое лицо казалось почти уродливым. «Я не верчусь, я на него работаю». «Значит, откажись от этой работы». «Не могу, мне нужны деньги». Четыре фигуры синхронно сделали еще один шаг в мою сторону. Звук гулко отразился от каменных стен, создавая тревожное эхо. Я нервно сглотнула. «Значит, по-хорошему не отвяжешься?» Сердце бешено колотилось. Внутри меня все настойчиво требовало согласиться с Еленой. Да сдалась мне эта работа. Возможно, сегодня у меня появится магия, и я вообще вернусь домой. Но губы упрямо прошептали. «Не откажусь!» В глазах блондинки вспыхнул злой огонек. «Берни, а ну, попридержи ее!» Я и ахнуть не успела, как длиннорукий подскочил и схватил меня за шиворот. Я инстинктивно вжала голову в плечи, готовясь к удару, но его не последовало. Парень лишь тряхнул меня, словно тряпичную куклу. «Послушай, поломойка!» Елена неспешно подошла ко мне. Ее губы остановились у моего уха. «Пока что я прошу тебя по-хорошему. Отступись!» — прошипела она. «Моешь полы в своем подвале. Вот и мой дальше. Нечего лезть к адептам. Ты не одна из нас. Хотя...» — она хмыкнула. «Хочешь, забирай Рейна. Он все равно не жилец». «Что ты имеешь в виду?» Сердце тревожно зашлось, но никто и не думал мне отвечать. «Моррен, запри ее где-нибудь. Пусть немного посидит и подумает о моих словах. Может, станет подговорчивее». Парень с грязной головой дернул первую попавшуюся ручку. «Закрыто», — пробасил он. «У нее ключ», — взвизгнула Ори. «Вот ведь внимательная зараза». Черный металл тут же выдернули у меня из пальцев. «Отведите ее куда-нибудь подальше. Пусть покричит подольше». «Нет!» Я попыталась было выскользнуть, но Берни шустро перехватил меня за плечо. Чужие пальцы больно сомкнули руку. А еще через секунду за вторую уцепился Моррен. «Оттащим в самый конец», — пообещал он Элене с обожанием, глядя на нее. «Отпустите меня!» — пыталась требовать я, но не тут-то было. Двое крепких парней поволокли меня вглубь коридора, словно мешок с картошкой. Все мои попытки упереться в пол пятками их только забавляли. Когда девушки скрылись во мраке, Долгорукий остановился. «Проверь, откроется ли дверь», — приказал он другу. Моррен отпустил меня и молча сунул ключ в замочную скважину. «Подошел», — пробасил он, распахивая одну из дверей. Это было достаточно далеко от места, где я прибиралась, и я не представляла, что за ней. «Вот и ладненько, посидишь тут». Грубые руки толкнули меня в темноту, дверь с грохотом захлопнулась за спиной, а потом я услышала щелчок в замочной скважине, звон ключа, упавшего на каменный пол, и шорох быстро удаляющихся шагов. «Выпустите меня!» Что есть силы, крикнула я, в глубине души понимая, что это бессмысленно. Никто даже не удосужился ответить. Парни ушли, оставив меня запертой в одном из подвальных помещений. Я постаралась успокоиться, унять бешеное сердцебиение и привыкнуть к кромешной темноте. Последнее никак не выходило. Я глубоко вдохнула воздух, стараясь ориентироваться на другие органы чувств. Запах сырости и пыли, впрочем, такой стоял во многих помещениях подвала. Пальцы медленно нащупали холодный тумблер на каменной кладке. Щелчок, резко включилась лампочка, заполняя пространство тусклым мерцающим светом. Лицо. Угрюмое, бородатое. Глаза в упор смотрели на меня. Я вздрогнула и отступила. Уперлась в стену. И только через секунду пришло понимание, что это всего лишь портрет. Много портретов. Все стены этого огромного помещения были увешаны картинами. Лица, покрытые толстым слоем пыли и паутины, казались слегка размытыми, а тени от единственной лампы под потолком делали их жутковатыми. «Здравствуйте!» — пробубнила я себе под нос, взглядом перебегая от одного изображения к другому. «Или как тут у вас принято говорить?» «Светлого утречка, хотя, судя по всему, светлым оно у вас не было уже много лет». Возможно, это были великие маги Ларны или бывшие профессора этой академии, покинувшие свой пост по разным причинам. Но сейчас все они выглядели зловеще, оставленные в этом всеми забытом месте. «Посижу с вами немножечко», — продолжила я говорить с портретами. «Я вас не побеспокою. Кто-нибудь из моих друзей обязательно придет и спасет меня». В подтверждение своих слов я забарабанила в дверь, по очереди выкрикивая имена. В ответ была лишь тишина. Должно быть, Ханна и Рейн еще не спустились в подвал. А может, комната, где они занимались, слишком далеко, и мои крики не долетали до них. Я простонала. Это плохо. Надеюсь, хотя бы к обеду они хватятся меня. Но до него было еще далеко. Придется набраться терпения. Немного осмелев, я прошла вдоль стены, рассматривая чужие лица. «Я обязательно приду к вам с уборкой», — пообещала я даме в кокетливой шляпке, от которой тянулась плотная паутина на ее красивое платье. В этот момент лампа на потолке качнулась, словно невидимая рука толкнула ее. Помещение наполнил скрежет, который в зловещей тишине показался оглушающим. Животный страх пронзил до самых костей. Тени от движения источника света скользнули по портрету, из-за чего лицо дамы словно ожило, в глазах блеснул недобрый огонек, а рот искривился в жуткой улыбке. «Ну, не хотите уборки, не надо», — я попятилась. «Просто предложила». Если бы входная дверь была не заперта, то ноги бы уже несли меня по коридору на бешеной скорости. Но такого варианта у меня, к сожалению, не было. Лампа тем временем перестала раскачиваться, и комната снова превратилась в обычное пыльное помещение с картинами. «Я просто переволновалась из-за Елены. Вот и мерещится теперь разное», — снова произнесла я вслух. Я не имела привычки разговаривать с собой в голос, но лица с портретов словно ждали от меня ответов. Поежившись, я прошлась вдоль комнаты, сотни глаз продолжали следить за мной со стен, а я в ответ рассматривала их. Тут нашлись картины разных размеров, в основном небольшие или средние, но были и огромные, что тянулись от пола до потолка. У одной из таких я и остановилась. На ней был изображен приятного вида молодой человек в белой рубахе, распахнутой на груди. Благородная осанка, прямой нос, выразительные скулы — все выдавало его аристократическое происхождение. «Ты тот самый симпатичный», — призналась я парню с портрета. «И не такой пугающий, как все остальные». Словно в ответ на мои слова, лампа под потолком опять качнулась. Скрежет ударил по ушам, заставляя вздрогнуть, а моего лица коснулось легкое дуновение. «Ветер? Откуда бы ему тут взяться? Но что-то же заставляло лампу раскачиваться. Если бы входная дверь была открыта, то я бы решила, что сквозняк пришел из коридора. Он иногда гуляет здесь вдоль бесконечных каменных стен, но откуда ему взяться в закрытом помещении?» Недолго думая, я принялась ощупывать стену. Ничего, никаких щелей. Легкое дуновение снова коснулось моей щеки. Его источник был где-то рядом. Я замерла и даже зажмурила глаза в ожидании нового порыва. И он не заставил себя долго ждать. Определенно дуло из картины с симпатичным юношей. Прилив любопытства подстегнул меня к портрету. Я попыталась снять ее со стены безуспешно. Огромное полотно в металлической раме оказалось слишком тяжелым, а может, и вовсе намертво крепилось к стене. Я не сдалась и принялась ощупывать раму. Вдруг там найдутся какие-то скрытые крепления. И не ошиблась. Не с первой попытки, но пальцы нащупали крошечный рычажок. Щелчок. Внезапно картина дернулась, заставляя в испуге отпрыгнуть назад. А затем полотно плавно отъехало вбок, открывая за собой тайную дверь. Пальцы сами потянулись к небольшой ржавой ручке. Еле слышно скрипнули петли, и дверь распахнулась. Лицо обдало сырым, затхлым воздухом.